Потом Петр, примечание в тексте Несторий, А.В., направился в Вавилон и в другой город, называемый Хацаца, область Вавилонии, и все разбегались пред ним и прятали своих жен, ибо Петр, в тексте Несторий, был деспотичным человеком. И вот одна женщина обратилась к нему: «Что привело тебя к нам?» Он сказал ей: «Я пришел, чтобы отведать с вами жертвенного хлеба и вина». А было в обычае Хацацы, чтобы женщина преподносила путнику большой ключ. И вот он передал одному человеку жертву и припал к земле. И когда он склонился к земле, женщина, которая держала ключ в руках, обронила ключ и убила, в скобках, посрамила его. После чего в их среде долгое время продолжались раздоры. Примечание. В первоначальной версии трактата «ключ» мог означать сокровенное знание, а «убило» могло означать «посрамило». Сравни с сообщениями о том, что Иисус Христос передал свое учение Марии Магдалине, а Петр ее всячески третировал. Евангелие Марии, Евангелие Фомы. Смотри далее в главе 6.1. О ключах Ультияноса и Кибелы смотри страницу 173-175. Впоследствии фрагмент Тольдот и Ешу о ключах мог переписчиками трансформироваться в пародию на церковный догмат о получении Петром ключей от Спасителя. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея 16.19. Символизм ключа известен задолго до появления христианства. В теософском словаре о ключе говорится, что это был символ всемирного значения, эмблема безмолвия у древних народов. Изображенный на пороге Адитума, святая святых языческих храмов, ключ имел двоякое значение. Он напоминал кандидатам об обязанности молчания и сулил открытие многих до сих пор недоступных тайн профану. В «Эдипе в колонии» Софокла хор поет о золотом ключе, положенном на язык руководящего иерофанта в «Мистериях Элевсина». Жрица Цереры, согласно Каллимаху, носила ключ как знак своего служения, и ключ был в «Мистериях Исиды» символом открытия или раскрытия сердца и совести перед 42 судьями поступков умершего. Теософский словарь, статья «Ключ». Симеон же, Кифа, Петр, был тогда главой Иерусалимской христианской общины. В тексте Синедриона Владимиров. Почему его называли Кифой? Потому что он встал на тот камень, о котором пророчествовал Иезекииль на реке Хаваре. И, став на тот камень, он услышал небесный голос Симеона Кифа. Петр подумал, что этот голос принадлежит хана Цри, назареянину Иисусу Христу, и обладает бесконечной мудростью. Примечание. Комментаторы считают, что речь идет о Батколе, небесном голосе. В Мидрашах Баткол постоянно вступает в действие, когда требуется присудить кому-то особое благоволение неба. Так было с Гиллелем, смотри, Сангедрин, Эрувин. Или наоборот, как в случае с Элиэзером, после чего того отлучили. Смотри, Бава Мицея. Возможно, перед нами какая-то легенда о явлении Христа Павлу, отразившаяся в деяниях, хотя скорее это похоже на явление языков апостолам на Пятидесятницу. Блаватская выступила с резкой критикой новозаветной легенды о явлении небесного гласа Павлу, утверждая, что, судя по описанию, это был скорее медиумизм. В данном фрагменте Тольдот и Ешу медиумизмом, одержанием, характеризуется как раз Симеон Кифа. Владимиров. И он говорил, что такой великий человек в Израиле был Иисус, сын Марии. В это время Бог вложил в сознание Симеона Кифы Петра, чтобы он направился из Иерусалима в Антиохию, в тексте «Иерусалим», Владимиров. И собрались все епископы и пресвитеры Минеев, Хамином, то есть последователи Павла, И в праздничный день пришел к ним Симеон, Кифа, Петр, и объявил об этой мудрости всем, что в Израиле нет иного Бога, кроме Яхве, и иного закона, кроме записанного в Торе. По деяниям апостолов известен приход в Иерусалим Павла и его спор с Петром и другими главами Иерусалимской общины. Любопытно, что согласно деяниям апостолов, небесный глас слышал не Петр, а Павел. Выше мы также показали сообщение о другом камне, святая святых, с которого Павел считал магическое заклинание. Под магическим заклинанием необходимо понимать эзотерическое знание, ибо Павел был посвященным. И они, иерусалимские и иудео-христиане, добивались, чтобы обратить его, Павла, назарейскую веру, веру Петра, и принуждали его, говоря: «Если ты сам не примешь нашу религию, то мы тебя свяжем, а ведь никто из израильтян, кроме тебя, не может войти в Пардес, рай». Примечание: в тексте «Святая святых». В еврейской традиции «Святая святых» – помещение в Иерусалимском храме, куда мог входить только первосвященник один раз в год. Известно, что Павел посещал Пардес, рай, смотри приложение 2. Поздняя иудейская традиция утверждает, что Павел обладал феноменальными возможностями, будто бы потому, что проник в святая святых храма и узнал там начертанное на камне магическое имя Бога. Примечание Владимирова.